Приют журавля. 1. Дом был небольшой, с простыми изящными воротами. В округе подобных особняков имелось немало, но отдельные штрихи, табличка с названием «Приют журавля» и деревья в саду, свесившие ветви за ограду, сообщали ему особую элегантность. Хозяина звали Харикоси Генкаку. Имя, а точнее псевдоним Генкаку, собственно, и означало на поэтическом языке «журавль». Он был довольно известным художником, но состояние заработал не живописью, а тем, что запатентовал печати из каучука или, быть может, продажей земельных участков, в которые вложил полученные от патента деньги. Принадлежавшая ему самому земля за городом была совершенно бесплодной, даже имбирь там не рос. Зато этот район, выстроенный в едином стиле с красными и синими черепичными крышами, теперь обрел популярность и стал чем-то вроде местной достопримечательности. Итак, приют журавля представлял собой небольшой дом с простыми и изящными воротами. Особенно живописен он был зимой, когда ветви сосен, возвышавшихся над оградой, по старинке подвязывали веревками, чтобы защитить от снега, а у входа над устилавшей землю сухой хвоей алели ягоды ардизии. К тому же располагался дом в тихом переулке, даже торговцы тофу сюда не заглядывали, оставили ношу на большой улице и трубили в рожок, призывая покупателей. «Что за название? Приют журавля?» — подивился длинноволосый студент художественного училища с палитрой под мышкой, обращаясь к товарищу, одетому в такую же форму с золотым позументом, когда их случайно занесло в переулок. «Не знаю. Может, какая-то игра слов на тему родового гнезда?» Оба беззаботно рассмеялись и прошли мимо. На дороге остался лишь выброшенный окурок дешевой сигареты «Золотой нетопырь», от которого тонкой струйкой поднимался синеватый дымок. 2. Дзюкити, еще до того, как был принят зятем в семью Генкаку, начал работать в банке и потому возвращался домой уже затемно при свете электрических фонарей. Последние несколько дней он, едва заходя во двор, чувствовал запах. Так пахло дыхание старика Генкаку, страдавшего, что было редкостью для его возраста, туберкулезом и потому прикованного к постели. Но едва ли дыхание могло долетать до двора. Сходя на крыльцо, в зимнем пальто и с портфелем под мышкой, Дзюкити думал о своих расшалившихся нервах. Генкаку занимал комнату в отдельной пристройке, он не вставал на ноги и либо лежал на футоне, либо полусидел, опираясь спиной на ворох одеял. Зять, сняв пальто и шляпу, обязательно заглядывал в дверь со словами «Я дома» или «Как вы сегодня?». В комнату он заходил редко и от того, что боялся заразиться, и от того, что не переносил пресловутого запаха. Старик обычно отвечал односложно «А» или «Пришел». Слыша слабый, чуть громче дыхание, голос, Дзюкити порой корил себя за черствость, но все равно не решался переступить порог. Следом Дзюкити шел здороваться с тещей. О Тори, помещавшейся рядом с гостиной, комнату с мужем она давно не делила. Еще до того, как тот слег, лет 7-8 назад у нее отнялись ноги, даже до отхожего места она не могла дойти сама. Говорили, будто Генкаку в свое время привлекло не только ее происхождение, отец Отори занимал высокий пост при тогдашнем князе, но и красота невесты. Сейчас, в преклонном возрасте, ее глаза еще хранили тень этой красоты, хотя в остальном Отори, сидя на постели и с великим тщанием штопая белые носки таби, напоминала мумию. Спросив, «Как вы сегодня себя чувствуете, матушка?» Дзюкити проходил в маленькую на 6 татами гостиную. Сноска — около 10 квадратных метров. Жена его, Осудзу, либо сидела там, либо хлопотала на кухне вместе с горничной. Омацу — уроженкой провинции Синсю. Не только в аккуратной гостиной, но и на кухне с ее новой печью Дзюкити чувствовал себя куда уютнее, чем в комнатах тестя и тещи. Сам он был вторым сыном политика, одно время даже занимавшего губернаторский пост. Впрочем, интеллектуал Дзюкити, как легко было догадаться по мягкому взгляду и тонкому подбородку, гораздо больше походил на мать, известную в прошлом поэтессу, чем на отца, с его манерами хозяина жизни. Дойдя до гостиной, Дзюкити переодевался в традиционную одежду и, удобно расположившись у прямоугольной жаровни, курил дешевые сигары и подразнивал сына, Такео, который только в этом году пошел в начальную школу. Ужинал он вместе с женой и сыном у низенького обеденного стола. Вместе им бывало весело. Впрочем, в последнее время определенно стала ощущаться некая стесненность. Дело в том, что для ухода за Гэнкаку наняли сиделку — Коно. Такео, правда, в присутствии госпожи Коно озорничал, как раньше, и даже еще больше. О Судзу иногда хмурилась и сердито смотрела на сына. Тот же, не обращая на этом ровным счетом никакого внимания, преувеличенно жадно набивал рот рисом. Дзюкити, любивший читать, подозревал, что в выходках Такео проявляются чисто мужские ухватки, и ему это не нравилось. Тем не менее, обычно он лишь улыбался и молча продолжал есть. Ночью в приюте журавля было тихо. Такео с позаранку отправлялся в школу, поэтому его укладывали в 10. В то же время ложились и его родители. Бодрствовать оставалась только сиделка, Коно, чье дежурство начиналось около 9 вечера. Она без сна сидела у изголовья больного, поддерживая огонь в жаровне. Гэнкаку. Гэнкаку тоже порой не спал, но по большей части молчал, лишь иногда говоря, мол, грелка остыла или компресс высох. Снаружи доносился шорох бамбука, другие звуки смолкали. Коно, пристально глядя в тишине на Гэнкаку, размышляла о разном, то о собственном будущем, то о настроениях обитателей дома. 3. В один из декабрьских дней, после полудня, когда прекратился снег и сквозь раздвижное окно на кухне стало видно голубое небо, на пороге появилась женщина лет 25, державшая за руку худенького мальчика. Дзюкити, конечно, дома не было. О Судзу, сидевшая за швейной машинкой, этого визита ждала и все равно пришла в замешательство. Но делать было нечего, и она выпрямилась у жаровни, приветствуя гостью. Та, войдя в кухню, аккуратно поставила за порогом свои сандалии и ботинки мальчика, одетого в белый свитер. Тут стало понятно, что гостья смущается своего положения, и не случайно. Прежде горничная, Ойоси, несколько лет назад стала любовницей Гэнкаку. Он открыто содержал ее, оплачивая квартиру в пригороде Токио. Взглянув Ойоси в лицо, Осудзу подумала, как та постарела. Впрочем, это было заметно не только по лицу. Несколько лет назад, когда она служила в доме, Ойоси могла похвастаться пухлыми, округлыми ручками. Сейчас на них выступили вены, так они исхудали. Да и одежда, особенно дешевое кольцо на пальце, указывала, что жизнь у нее складывается незавидно. «Старший брат велел мне непременно поднести это господам». Прежде чем войти в гостиную, Ойоси, очевидно рабея, положила в углу кухни что-то, завернутое в старую газету. О Мацу, которая энергично мыла посуду и до того косо поглядывала на красиво причесанную Ойоси, а увидев сверток, и вовсе помрачнела. И правда, от него исходили резкий запах, ничуть не сочетавшийся с этой кухней, с новой плитой и изящной посудой. Ойоси взгляда в горничной не видела, но, похоже, прочитала сомнение на лице Осудзу и пояснила. «Там чеснок. Поклонись-ка, молодой господин», — велела она грызущему ноготь мальчику. Это, разумеется, был ее сын от Гэнкаку Бунтаро. Осудзу очень не понравилось, как гостья назвала его «молодой господин». Впрочем, она понимала, для женщины в положении Ойоси Это естественно. И потому с непринужденным видом стала предлагать матери с сыном, которые приютились в углу гостиной, чай с нашедшимися на кухне сладостями, рассказала про здоровье Гэнкаку, постаралась развлечь маленького Бунтаро. Сделав Ойоси своей любовницей, Гэнкаку навещал ее раз или два в неделю, даже необходимость добираться на пригородном поезде с пересадками его не останавливала. Осудзу поведение отца сперва возмущало. «Хоть бы о матери подумал», — говорила про себя она. Сама Отори, казалось, не возражала, но Осудзу все равно жалела ее, и когда отец уходил к любовнице, уверяла мать, будто он отправился на какой-нибудь поэтический вечер. Смысла в обмане, конечно, не было. Но, видя на лице Отори холодную усмешку, Осудзу не столько стыдилась своей лжи, сколько досадовала на прикованную к постели мать, которая не желала понимать ее чувств. Частенько, проводив отца, сидевшего у швейной машины, Осудзу откладывала работу и задумывалась. Гэнкаку и до появления другой женщины нельзя было назвать образцовым родителем, впрочем, добросердечная Осудзу от него этого и не требовала. Ее тревожило только, что отец то и дело увозит к любовнице картины и антикварные вещицы. Ойоси она помнила с тех пор, как та служила горничной и ни в чем ее не подозревала, зная ее робкий и застенчивый нрав. Но мало ли что замышляет ее старший брат, державший рыбную лавку на окраине Токио. Он казался Осудзу человеком чрезвычайно ушлым и хитрым. Иногда она делилась беспокойством с Дзюкити, но тот лишь отмахивался. «Я уж точно твоему отцу не могу указывать», — говорил он, и Осудзу не оставалось ничего, кроме как умолкнуть. «Неужели отец считает, что Ойоси оценит картины Ло Пиня?» — порой намекал Дзюкити тёще. Сноска. Ло Пинь. 1733-1799. Китайский художник. Но Отори, поднимая взгляд на зятя, лишь криво усмехалась. «Такой уж у него характер. Он даже у меня вечно спрашивает, что ты думаешь про эту тушечницу? Будто я в этом разбираюсь». Время, впрочем, показало, что тревоги были напрасными. Прошедшей зимой Гэнкаку слег и ездить к любовнице больше не мог. Ойоси удивительно спокойно согласилась расстаться, вести с ней переговоры выпало Дзюкити, впрочем, условия разрыва подготовили его жена и теща. Старший брат, которого так опасалась Осудзу, тоже не стал чинить препятствий и без каких-либо споров согласился с предложенным. Ойоси получала 1000 йен единократно и должна была поселиться в доме своих родителей на побережье Кадзуса, а на ребенка ей будут каждый месяц выплачивать небольшую сумму. К тому же брат, безо всяких напоминаний, принес драгоценную утварь для чайной церемонии, которую оставил в доме любовницы Гэнкаку. Будто стремясь искупить прежние подозрения, Осудзу прониклась к нему самыми добрыми чувствами. «Если вам тяжело заботиться о больном, сестра может вам помогать», — сказал брат Ойоси. Прежде чем отвечать, Осудзу посоветовалась с матерью. «Видимо, зря». Отори велела ей соглашаться, пусть, мол, Ойоси хоть завтра приезжает, да и Бунтара с собой привозит. Осудзу, опасаясь, что для матери это окажется слишком болезненно, да и всем им будет нелегко уживаться под одной крышей, много раз пыталась ее переубедить, но тщетно. В то же время и сама Осудзу, оказавшись в роли посредника между своим отцом и старшим братом Ойоси, чувствовала, что не может отказать просто так. «Если бы я не знала, другое дело, а теперь мне будет неловко перед Ойоси», — заявила мать. Осудзу ничего не оставалось, кроме как сообщить брату Ойоси, что семья согласна на ее приезд. Возможно, она, будучи совсем неискушенной в жизни, совершила промах, когда из банка вернулся Дзюкити и узнал о случившемся, между его изящных бровей пролегла хмурая складка. «Лишние руки в доме — это, конечно, прекрасно. А все-таки надо было тебе спросить у отца. Если бы он отказался, то из тебя бы никакого спроса не было», — посетовал он. «И верно», — согласилась подавленная Осудзу. Но заводить такой разговор с умирающим отцом, который наверняка скучает по Ойосе, представлялось ей совершенно невозможным. Теперь, беседуя с Ойосе и ее сыном, она вспоминала все эти перипетии. Гостья, не отваживаясь протянуть руки к жаровне, сбивчиво рассказывала про своего брата и про Бунтаро. За прошедшие несколько лет она так и не избавилась от деревенского выговора, и в какой-то момент Осудзу почувствовала, что он звучит успокаивающе. Тревожила ее лишь мать, которая лежала в соседней комнате за перегородкой Фусума, тихо-тихо даже ни разу не кашлянула. «Значит, вы сможете остаться на недельку?» «Да, если не буду вам в тягость. А сменная одежда вам разве не нужна?» «Брат сказал, что вечером привезет». Ойосе достала из-за пазухи карамельку и сунула заскучавшему Бунтаро. «Тогда я скажу отцу. Он в последнее время совсем ослаб. Ухо вот застудил, которым ближе к окну лежал». Осудзу, перед тем, как подняться со своего места возле жаровни, зачем-то снова поставила на огонь чайник. «Матушка!» — позвала она. Отори что-то ответила, голос звучал заспанно, точно дочь ее разбудила. «Матушка! Ойосе-сан приехала!» Осудзу с облегчением поспешила встать, избегая смотреть на Ойосе. Проходя мимо соседней комнаты, она вновь произнесла: «Ойосе здесь!» Отори лежала, зарывшись подбородком в воротник ночной рубахи, но когда взглянула на дочь, в глазах ее промелькнуло что-то вроде улыбки. «А, уже?» Остро ощущая спиной присутствие Ойосе, Осудзу суетливо засеменила по выходящей на заснеженный двор галереи в пристройку к отцу. После залитой светом галереи комната показалась Осудзу особенно темной. Генкаку только проснулся, и Коно по его просьбе читала ему газету. Взглянув дочери в лицо, он сразу спросил: «Ойосе?» Хриплый голос прозвучал до странности требовательно, точно на допросе. Стоя у порога, Осудзу машинально ответила: «Да». Последовала тишина. «Сейчас приведу ее». «Да». «Она одна?» «Нет». Генкаку молча кивнул. «Коно-сан, пойдемте». Осудзу заторопилась прочь вперед сиделки. На засыпанную снегом пальму во дворе уселась, качая хвостом, трясогузка. Но Осудзу могла думать лишь об одном. Ей казалось, будто из душной комнаты больного за ней гонится по пятам нечто жуткое. 4. С тех пор, как в доме поселилась Ойосе, в воздухе повисло почти осязаемое напряжение. Прежде всего, Такео принялся задирать Бунтаро. Тот гораздо больше походил на свою мать, Ойосе, чем на отца. Передалась ему и материнская робость. Осудзу, конечно, жалела ребенка, но про себя считала, что он трусоват. Коно, будучи сиделкой, смотрела на семейную драму хладнокровно, а точнее, и вовсе ей наслаждалась. За ней самой тянулись какие-то темные истории. Из-за неудачных романов то с женатыми мужчинами из семей, где работала, то с докторами в больнице, она не раз, столько что и сама сбилась со счету, думала отравиться синильной кислотой. Как следствие столь бурного прошлого, в ней развилось болезненное любопытство к чужим страданиям. Поселившись в доме Харикоси, она заметила, что парализованная Отори ни разу на ее глазах не помыла руки после туалета. «Видно, дочь очень заботливая, приносит воду тайком от меня», — подумала была она, склонная искать во всем скрытые мотивы. Но через несколько дней стало ясно, Осудзу, которую растили как принцессу, просто небрежно. С удовлетворением это отметив, сиделка стала каждый раз носить Отори воду из умывальника. «Спасибо вам, Коно-сан, наконец-то можно помыть руки как человек», — благодарила та со слезами на глазах. Коно ее радость совершенно не трогала, зато приятно было видеть Осудзу, которая теперь хотя бы через два раза на третий была вынуждена приносить воду сама. С такими склонностями Коно не смущали и ссоры мальчиков. Перед Гэнкаку она делала вид, будто полна сочувствия к Ойоси и ее сыну. Перед Отори же изображала, что те ей неприятны. Конечно, и это не проходило бесследно. Примерно через неделю после приезда Ойоси Такео побил Бунтаро. Повод был пустяковый. Мальчики поспорили, похож ли поросячий хвост на хвостик хурмы. Но в результате Такео загнал худенького Бунтаро в угол классной комнаты, крошечной на 4,5 татами, каморки рядом с комнатой Гэнкаку, и принялся мутузить руками и ногами. Это увидела проходившая мимо Ойоси и, обняв сына, который от ужаса не мог даже плакать, с укором сказала Такео: «Молодой господин, не годится вам обижать слабых». В устах всегда робкой Ойоси это был необычайно суровый выговор, и пораженный Такео, расплакавшись сам, сбежал в гостиную к матери. Та рассердилась, бросила шитье и потащила сына к Ойоси. «Что за своевольный мальчишка? Ну-ка извинись перед Ойоси-сан, сядь как положено и извинись». Увидев Осудзу в таком гневе, Ойоси и Бунтаро в слезах принялись, кланяясь до земли, извиняться сами. Роль миротворца, как обычно, досталась Коно. Буквально выталкивая из комнаты вспыхнувшую Осудзу, она думала о другом, о том, что чувствовал Гэнкаку, слышавший весь переполох через тонкую стенку, и, сохраняя внешне самый благопристойный вид, про себя презрительно усмехалась. Но не только детские ссоры беспокоили семью. Отори, которая, казалось, давно смирилась с существованием Ойоси, постепенно стала ревновать. Саму женщину она, конечно, ни разу не упрекнула. Впрочем, так обстояло дело и раньше, когда та работала в доме и спала в комнате для прислуги. Зато нередко доставалась Дзюкити, который вообще был ни при чем. Зять, разумеется, пропускал ее нападки мимо ушей, но Осудзу становилось его жалко, и она порой начинала извиняться за мать. «Хоть ты не впадай в истерику», — говорил он тогда, криво усмехаясь. Коно с любопытством наблюдала и за ревностью Отори. Причины ее, конечно, были ей понятны, как и чувства, которые вызывал у тещи Дзюкити. Более того, сама Коно стала чувствовать к Дзюкити и его жене подобие ревности. Осудзу она считала балованной принцессой. Дзюкити же, тот, по крайней мере, был мужчиной не хуже любого другого. Впрочем, на самцов она смотрела пренебрежительно, а значит, и на него тоже. То, что они с женой счастливы, казалось несправедливым, и в стремлении исправить не меньше эту несправедливость, Коно принялась вести себя с Дзюкити все более фамильярно. Он словно бы ничего не замечал, возможно, так оно и было, зато Коно представлялся отличный шанс позлить Отори, которая дошла уже до того, что, выставив на показ парализованные ноги с голыми коленями, язвительно допытывалась у зятя: «А что, Дзюкити, моей дочери, дочери калеки, тебе уже мало?» Тем не менее, Осудзу, похоже, мужа ни в чем не подозревала и, больше того, жалела Коно. Разочарованная та тихо презирала добросердечную хозяйку. Зато забавно было видеть, как Дзюкити стал избегать сиделку, тем более забавно, что этим он, напротив, выказывал к ней определенный интерес. Раньше он, не обращая внимания на присутствие Коно, спокойно раздевался догола, залезая в ванну, но в последнее время она подобного не наблюдала. Не иначе застеснялся того, как выглядит, ведь сам в голом виде напоминает ощипанного петуха, думала она, и, рассматривая его веснушчатое лицо, про себя язвила: «Ну кто еще, кроме Осудзу, способен в такое влюбиться?» Промозглым пасмурным утром Коно, поставив зеркало у входа в свою спальню площадью в 3 татами, укладывала волосы, как обычно, собирая их в узел на затылке. На следующий день Ойоси возвращалась в деревню, и Дзюкити с супругой, похоже, этому радовались. Но раздражение Отори лишь росло. Слушая пронзительный голос старухи, занятая своей прической Коно, внезапно вспомнила историю, услышанную когда-то от подруги. Одна женщина долго жила в Париже и сильно соскучилась по дому. Друзья ее мужа как раз возвращались в Японию, и она отправилась по морю вместе с ними. На протяжении долгого плавания она, казалось, чувствовала себя прекрасно, но когда судно уже подходило к побережью японской провинции Кии, женщина вдруг пришла в такое возбуждение, что бросилась за борт. Чем ближе была Япония, тем сильнее ее мучило нетерпение. Коно, вытирая вымазанные в масле для волос руки, думала, как та же таинственная непреодолимая сила разжигает ревность. И в прикованной к постели Отори, и в ней самой. «Матушка, что с тобой? Как ты только сюда доползла, матушка? Коно-сан, подойдите, пожалуйста!» Голос Осудзу доносился с веранды, примыкавшей к пристройке. Коно перед чистым сияющим зеркалом, наконец, усмехнулась в открытую. «Бегу, бегу!» — откликнулась она, деланно удивленным тоном. 5. Гэнкаку все слабел. К туберкулезу прибавились пролежни, спускавшиеся со спины на поясницу. Иногда не в силах больше терпеть, он стонал. Но мучила его не только боль физическая. Пока в доме жила Ойоси, ее присутствие дарило ему некоторое облегчение, но взамен приходилось терпеть ревность Отори и ссоры детей. Но и с этим можно было смириться. После отъезда Ойоси Гэнкаку ощутил такое беспросветное одиночество, какого ему не приходилось испытывать ни разу за долгие годы. Прожитая жизнь вызывала у Гэнкаку стыд. Пожалуй, в те времена, когда он запатентовал печати из каучука, все было не так уж плохо, но и тогда его вечно тревожили то зависть окружающих, то беспокойство, как не упустить выгоду. А когда началась связь с Ойоси, потянулись не только домашние неурядицы, но и необходимость изыскивать деньги, не привлекая внимания семьи. Что еще гнуснее, он, наслаждаясь молодостью Ойоси, тем не менее хоть несколько раз в год додумал, лучше бы любовница и ее сын умерли. «Стыдно. Но если подумать, не я один так жил», — говорил он себе по ночам, перебирая знакомых и родственников. Отец Дзюкити, его зять, разрушал карьеры не столь удачливых конкурентов, и все под знаменем защиты государственных интересов. Ближайший друг, антиквар, ровесник Гэнкаку, соблазнил дочь своей бывшей жены. Другой знакомый адвокат растратил доверенные ему деньги. Один гравер, впрочем, от перечисления чужих грехов, легче на душе, как ни странно, не становилось, скорее наоборот, будто запятнанная ими жизнь в целом начинала выглядеть еще мрачнее. Что ж, недолго осталось мучиться. Скоро придет день, который подарит мне избавление. Только эта мысль его и утешала. Чтобы заглушить телесную боль и душевные страдания, он старался вспоминать о чем-нибудь приятном. Такое находилось разве что в детстве, когда он ровным счетом ничего не знал о жизни. В полусне ему часто виделась приютившаяся в горной лощине деревня, там, в провинции Синсю, жили его родители. Крыша, покрытая прижатой камнями дранкой, ветки тутовника, пахнущие коконами шелкопряда. Но эти картины быстро тускнели. Иногда между стонами он принимался читать сутры или петь старые песни. Но, возгласив хвалу милосердной богине Канон, казалось кощунственным заводить веселые куплеты про маленькую рыбку Каппоре. Каппоре. Сноска. Известная комическая песня и танец под нее часто исполняются на всякого рода праздниках. Сон — это рай. Сон — это рай. Гэнкаку мечтал провалиться в сон, такой крепкий, чтобы обо всем забыть. Но хотя кроме обычного снотворного «Коно» колола ему героин, уснуть спокойно удавалось не так часто. Порой Гэнкаку грезились Ойоси и Бунтара, и он чувствовал, что на душе становится теплее. Однажды ночью он разговаривал с одной из цветочных карт Ханафуда, с сакурой за 20 очков, и с нее смотрело лицо Ойоси, какой та была несколько лет назад. Сноска. Ханафуда. Японская игра со специальным набором карт, где нужно совмещать парные изображения. Но стоило вернуться в действительность, и тяжесть наваливалась на плечи с новой силой. В конце концов, он, измученный тревогой, стал бояться засыпать. Однажды на исходе года Генкаку, лежа на спине, обратился к сиделке у изголовья. «Коно-сан, я уже давно набедренной повязки не носил. Велите, чтобы мне купили 6 сяку беленого полотна». Сноска. Около 180 сантиметров. Сяку — традиционная японская мера длины, равная примерно 30 сантиметрам. Впрочем, посылать горничную в лавку никакой нужды не было. Полотно в достатке имелось и дома. «Я сам повяжу. Положите вон там». Остаток короткого дня Генкаку провел в мыслях о куске ткани. Им он собирался удавиться и тем прекратить свои страдания. Но сделать это было не так просто, ведь он и встать не мог без посторонней помощи. Мало того, оказавшись перед лицом смерти, Генкаку вдруг ощутил ужас. Он смотрел на освещенный тусклой лампой свиток в нише Таканома, одна строчка каллиграфии в стиле «Абаку» и внутренне упрекал себя, что цепляется за жизнь. Сноска. «Абаку» — возникшее в 17 веке направление дзен-буддизма, сформировавшее и собственный стиль в искусстве, творчески перерабатывая китайские традиции. «Коно-сан, помогите мне привстать, пожалуйста». Было около 10 вечера. «Я сейчас собираюсь вздремнуть. Отдохните и вы». Коно взглянула на него со странным выражением и коротко ответила. «Нет, я спать не буду, я ведь на службе». Из-за сиделки план готов был пойти на смарку, но Генкаку лишь кивнул и, ничего не говоря, притворился спящим. Коно у его изголовья раскрыла новогодний номер женского журнала и погрузилась в чтение. Старик, все еще думая о лежавшей сбоку от футона набедренной повязке, какое-то время украдкой поглядывал на сиделку. Вдруг ему стало невыносимо смешно. «Коно-сан!» Та подняла глаза и вздрогнула. Генкаку, откинувшись на постели, трясся от смеха. «Что это с вами?» «Ничего, ничего такого!» — махнул он высохшей рукой, продолжая хихикать. «Просто, знаете, смешно стало. Помогите мне лечь теперь». Прошел час, и Генкаку успел погрузиться в сон. В ту ночь ему приснился кошмар. Он стоял в густых зарослях и в щелку между раздвижными перегородками заглядывал в чайную комнату. Там лицом к нему лежал совершенно голый ребенок. Ребенок ли? Он был покрыт морщинами, будто старик. Генкаку попытался закричать и проснулся весь в поту. Рядом никого не обнаружилось, комната еще была погружена в полумрак. Еще Генкаку посмотрел на часы, время шло к полудню. Он вздохнул с облегчением, и от сердца вроде отлегло, но очень скоро вновь нахлынуло уныние. Лежа на спине, старик считал свои вдохи. Вдруг в голове вспыхнуло. «Пора». Осторожно подтянув к себе ткань для набедренной повязки, он обмотал ее вокруг шеи и обеими руками потянул за концы. Ровно в этот момент в комнату заглянул маленький Такео, закутанный в темные зимние одежки, будто капуста. «Ой, а что там дедушка делает?» С радостным криком помчался он в гостиную. 6. Генкаку умер от туберкулеза неделю спустя, в окружении семьи. Прощание с усопшим было самое пышное. Только Отори, прикованная к постели, не могла присутствовать. Многочисленные знакомые и родственники, собравшиеся перед домом, выражали соболезнования Дзюкити и Осудзу. У гроба, накрытого расшитым белым атласом, жгли благовония. Впрочем, выходя за ворота, большинство из гостей о покойном сразу забывали, кроме разве что его давних приятелей, которые всем и каждому готовы были рассказывать. Старик-то хорошо пожил, и подружку молодую завел, и капиталец сколотил. Катафалк с гробом в сопровождении еще одного экипажа двинулся по пасмурным декабрьским улицам к крематорию. В потрепанной коляске вместе с Дзюкити сидел его двоюродный брат, студент. Поглощенный карманной книжкой, он досадовал на дорожную тряску и почти не разговаривал с Дзюкити. Читал он английский перевод мемуаров Липкнехта. Дзюкити, почти засыпая после бессонной ночи с бдением над гробом, глядел в окно на новые кварталы, тихонько бормоча под нос. Как здесь все поменялось! Наконец их экипаж вслед за катафалком добрался по раскисшей дороге до крематория. Но хотя они заранее договаривались по телефону, выяснилось, что печь первого разряда занята, и осталась только печь второго. Им самим было, в общем, все равно, но Дзюкити, думая больше об Осудзу, чем о покойном тесте, принялся упрашивать служителя в полукруглом окошке. Лечение запоздало. «Не сумели спасти, хоть похоронить бы, как полагается», — соврал он. И к его собственному удивлению просьба возымела эффект. «Давайте вот как поступим. Первый разряд сейчас занят, но мы сделаем вам высший по цене первого». Дзюкити рассыпался в выражениях признательности, чувствуя себя неловко. Пожилой служитель в очках с бронзовой оправой, похоже, был по-настоящему добрым человеком. Что вы, не стоит благодарности!» После того, как кремация завершилась и печь была запечатана, они все в той же пыльной коляске выехали за ворота крематория и вдруг увидели Ойоси, которая кланялась им, стоя в одиночестве у кирпичного забора. Дзюкити, смутившись, взялся было за шляпу, но экипаж уже повернул в другую сторону, за окном замелькали облетевшие тополя. «Это она?» «Да. Интересно, когда мы подъехали, она уже там стояла?» «Мне показалось, только нищие отирались. И что она теперь будет делать?» Дзюкити, закурив сигарету, ответил нарочито равнодушно. «Кто ее знает?» Кузен промолчал, представляя себе рыбацкую деревушку на побережье Кадзуса и Ойоси, которой предстоит там жить. Помрачнев, он вновь раскрыл томик Липкнехта. На страницу упали лучи выглянувшего из-за туч солнца. Январь 1927 года.